крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость от того, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся. Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца, все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать от одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно. Поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям. Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки. «Клади его скорее в рот», — сказала вторая спутница, гимназистка лет 16 в коричневом форменном платье с раскосыми веселыми глазами. «Жуй, не задумывайся». Француженка, очевидно, гувернантка, что-то строго сказала гимназистке по-французски. Гимназистка тотчас сгримасничала. И тогда француженка начала говорить по-французски быстро, сердито и долго. Гимназистка, не дослушав, встала и вышла в коридор. «Ох, молодежь!» — сказала третья моя спутница, маленькая толстая старушка с ртом, похожим на баранку. За ее спиной в плетеной сумочке висели баранки, посыпанные маком. «Ох уж это мне молодежь!» «О!» — закивала француженка. «Это одно непослушание! Один фиф, один каприз!» Что значило слово «фиф» я не знал, но догадался, что это что-то плохое, потому что старушка подняла глаза к потолку и так тяжело вздохнула, что даже француженка взглянула на нее с интересом. Мне хотелось смотреть в окно, и я вышел в коридор. Гимназистка уже стояла у открытого окна. «А, Витя», — сказала она мне, — «становись рядом, будем смотреть». «Я не Витя», — ответил я краснее. «Все равно становись». Я влез на карниз отопления и высунулся в окно. Поезд шел по мосту через Днепр. Я увидел Лавру, далекий Киев и мелкий Днепр, успевший намыть около устоев моста песчаные острова. «Чертова хрычевка!» — сказала гимназистка. «Мадам Дифирамп! Но, в общем, ты ее не бойся, она добрая старушенция». Я очень устал от этой своей первой поездки, потому что всю дорогу, кроме ночей, простоял около открытого окна. Но я был счастлив. Я впервые испытывал ту путевую беззаботность, когда ни о чем не надо думать, а только смотреть за окно на ржаные поля, рощи, маленькие станции, где босые бабы продают молоко, на речонки, стрелочников, начальников станций в пыльных красных фуражках, гусей, деревенских ребят, что бегут за поездом и кричат: «Дяденька, кинь копейку». Дорога на Брянск была тогда круговая и длинная, через Львов и Навлю. Только на третий день поезд пришел в Синезерки. Он шел не торопясь, подолгу стоял на станциях, отдувался около водокачек. Пассажиры выскакивали, бежали за кипятком и в буфет, покупали у баб землянику и жареных цыплят. Потом все успокаивались. Давно было пора ехать. На станции воцарялась сонная тишина, жгло солнце, плыли облака, волоча по земле синюю тень, пассажиры дремали, а поезд все стоял и стоял. Только паровоз громко вздыхал, и из него капала на песок горячая маслянистая вода. Наконец из станции выходил толстый обер-кондуктор в парусиновом сюртуке, вытирал усы, прикладывал ко рту свисток и заливисто свистел. Паровоз не отвечал, все так же отдуваясь. Тогда оберкондуктор лениво шел к паровозу и снова свистел. Паровоз не откликался. Только на третий или четвертый свисток он, наконец, огрызался коротким недовольным гудком и медленно трогался. Я высовывался из окна, потому что знал, сейчас же за семафором пойдут откосы, заросшие клевером и колокольчиками, а потом сосновый лес. Когда поезд входил в него, стук колес делался гораздо громче, его подхватывало эхо, будто по всему лесу начинали стучать молотками веселые кузнецы. Я впервые видел Среднюю Россию. Она мне нравилась больше Украины. Она была пустыннее, просторнее и глуше. Мне нравились ее леса, заросшие дороги, разговоры крестьян. Старушка-соседка все время спала. Француженка успокоилась и вязала кружево. А гимназистка пела, высунувшись из окна, и ловко срывала листья с деревьев, пролетавших около поезда. Через каждые 2 часа она доставала корзину с едой, долго ела и заставляла есть и меня. Мы ели крутые яйца, жареную курицу, пирожки с рисом и пили чай. Потом мы снова висели в окне, дурея от запаха цветущей гречихи. Тень от поезда бежала, постукивая по полям, а вагон был залит таким оранжевым заходящим солнцем, что в нашем купе, как в огненном тумане, ничего нельзя было разобрать. В Синезерке поезд пришел в сумерки. Проводник вынес мой чемодан на платформу. Я ждал, что меня встретит дядя Коля или его жена тетя Маруся. Но на платформе никого не было. Мои соседки встревожились. Поезд стоял в Синезерках 1 минуту. Он ушел, а я остался около своего чемодана. Я был уверен, что дядя Коля опоздал и сейчас приедет. Ко мне подошел, ковыляя, бородатый крестьянин в пиджаке, в черном картузе с кнутом, засунутым за голенище. От него пахло лошадиным потом и сеном. «Это ты и есть Костик?» — спросил он меня. «А я тебя дожидаюсь. Дядя капитан приказали тебя встретить и доставить в сохранности. Давай, сундучок, пойдем». Это было последнее испытание, приготовленное мне отцом. Он написал дяде Коле, чтобы никто меня не встречал в Синезерках. Возница, его звали Никитой, что-то бормоча о дяде моем капитане, усадил меня в телегу в мягкое сено, покрытое редном, отвязал торбу с овсом, сел на облучок, и мы поехали. Сначала мы долго ехали по вечереющему полю, потом дорога пошла по взгорью среди лесов. Иногда телега скатывалась на деревянный мост, и под ним блестела черная болотная вода. Тянула сыростью, запахом осоки. За лесами и низкими чащами поднялась багрово-мертвая луна, прогудела выпь, и Никита сказал: «Наша сторона лесистая, безлюдная. Здесь корья и воды много. Самая это духовитая местность во всей Орловской губернии». Мы въехали в сосновый бор, стали спускаться по крутому изволоку к какой-то реке. Сосны закрыли луну, совсем стемнело. На дороге послышались голоса. Мне стало немного страшно. «Ты, Никита!» — крикнул из темноты знакомый дядин голос. «Пррррр!» — отчаянно закричал Никита, сдерживая лошадей. «Известно мы! Тррррр! Леший тебя раздери!» Кто-то схватил меня, снял с телеги, и я увидел в неясном свете заката смеющиеся глаза дяди Коли и белые его зубы. Он поцеловал меня и тотчас передал тете Марусе. Она тормошила меня, смеялась своим грудным смехом, и от нее пахло ванилью. Должно быть, она недавно возилась со сладким тестом. Мы сели на телегу, а Никита пошел рядом. Мы проехали старый черный мост через чистую глубокую реку, всю в зарослях, потом второй мост. Под ним тяжело ударила рыба. Наконец телега въехала, зацепившись за каменный столб у ворот, в такой темный высокий парк, что, казалось, деревья запутались своими вершинами среди звезд. В самой гуще парка, под шатрами непроглядных лип, телега остановилась около маленького деревянного дома с освещенными окнами. Две собаки, белая и черная, Мардан и Четвертак, начали лаять на меня и прыгать, стараясь лизнуть в лицо. Все лето я прожил в Ревнах, в бывшем Потемкинском поместье, среди дремучих брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес. Это было последнее лето моего настоящего детства. Потом началась гимназия. Семья наша распалась, я рано остался один, и в последних классах гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым. С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. Я не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной, со всей своей грустью, спокойствием и простором, как средняя полоса России. Величину этой любви трудно измерить. Каждый знает это по себе. Любишь каждую травинку, поникшую от росы или согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревце над озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, плывущее по бледному и высокому небу. И если мне хочется иногда жить до 120 лет, как предсказывал дед Нечипор, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца все очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы. Детство кончалось. Очень жаль, что всю прелесть детства мы начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. В детстве все было другим. Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и все нам казалось гораздо более ярким. Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди и выше трава. И шире было человеческое сердце, острее горе, и в тысячу раз загадочнее была земля, родная земля, самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа.